Женя есть не стал. Он пил и смотрел, как ест Рудак. Рудак опустошал тарелки и горшочки и увещевал. «Не надо смотреть на меня такими глазами. Это у меня вчерашний ужин, сегодняшний завтрак и сегодняшний обед». Женя украдкой пересчитал горшочки и подумал: «и сегодняшний ужин». «Вам повезло, корреспондент», — продолжал Рудак. «У нас сейчас действительно очень интересно. Самое интересное будет сегодня вечером, когда вернется профессор Ломба, директор КРИ». — А я видел профессора Ломбу, — сказал Женя. Рудак перестал есть и быстро спросил: — Когда? — Сегодня рано утром в Гибсоне. Он консультировал моего знакомого, только я не знал, что он директор КРИ. Рудак опустил глаза и снова принялся за еду. — И как он вам показался? — осведомился он немного погодя. — Веселый старикан, не правда ли? — Да как вам сказать, — сказал Славин, — скорее какой-то угрюмый. — Да, — протянул Рудак и оттолкнул тарелку. — Сегодня вечером будет очень интересно. Он вздохнул. — Ну что ж, товарищ Славин, разрешаю задавать вопросы. Женя торопливо зарядил диктофон. Прежде всего сказал он: что такое великий КРИ? — Минуточку. Рудак откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. — Сначала спрошу все-таки я. Какое у вас образование? — Окончил медицинский институт, институт журналистики и спецкурсы врача-межпланетника. — И все это полтора века назад, — уточнил Рудак. — И больше ничего. — Изъездил всю планету корреспондент старой гиены пера. Область научных интересов — сравнительное языкознание. — Так, — сказал Рудак, — и вы ничего не слыхали о семи принципах Камацувары? — Ничего. — И об алгебре информационных полей, конечно. — Нет. — И о фундаментальной теореме диссипации информации? Женя безмолвствовал. Рудак подумал и сказал: «Хорошо. Совету все ясно. Постараемся сделать все, что можем, только слушайте очень внимательно, и, если я занесусь, хватайте меня за заднюю ногу». Вот что понял Женя. Коллектор рассеянной информации предназначался главным образом для собирания рассеянной информации, что, впрочем, явствовало из его названия. Под рассеянной информацией понимались рассеянные в пространстве и времени следы любых событий и явлений. Первый принцип Камацувары, единственный, который оказался доступен Жене, гласил, что ничто в природе и тем более в обществе не проходит бесследно. Все оставляет следы. Подавляющее большинство этих следов находится в виде чрезвычайно рассеянной информации. В конечном счете они представляют собой энергию в той или иной форме, и проблема сбора очень осложняется тем, что за миллионы лет первичные формы претерпевают многократные изменения. Другими словами, следы накладываются друг на друга, смешиваются, частично стираются следами последующих событий и явлений. Теоретически любой след можно отыскать и восстановить, и след столкновения кванта света с молекулой в шкуре бронтозавра, и след зубов бронтозавра на древовидных папоротниках. Для отыскания, сортировки, сопоставления этих следов и для преобразования их в привычные формы информации, например, в изображение, был построен великий КРИ.